ибо китайский портрет предполагал одновременно разрыв и преемственность между маской и ликом. Он был преломлением сокровенных состояний духа в материальности его тела, или даже точнее его позы и одежды, то есть декорума тела. Портрет в Китае всегда был стильной типовой формой, складывавшейся из нормативных и освещенных традиций черт. У него имелся магический двойник, поминальная табличка с именем покойного, хранившаяся на домашнем алтаре. И сам он имел двойственный статус лика безобразного, отблеска внутреннего света сознания. Страница 542. В древности он действительно сводился к контуру на темном фоне, графическому эскизу, где отсутствие естественного освещения как бы указывает на постигаемый внутренним взором потаенный свет сознания. Позднее обычай строго запрещал наносить на портрет тень и предписывал писать его оттенками одного тона. Подобно ритуальному жесту, тени предков демонстрировали социальную значимость личности. Обязательная для официального портрета торжественная поза, парадная одежда, бесстрастное лицо, составленное из типовых элементов по законам физиогномики, таким образом, чтобы являть собой благое знамение, все это внушало идею должного, благостного, неприходящего, гармонически всеобщего. Перед нами своего рода равнодействующее всех душевных импульсов, некий образ мирового круговорота, неотличимый от стильных, орнаментальных качеств бытия и в своей стильности выражавший концентрацию творческой воли. Плоскостной характер изображения исключал иллюзию внешнего правдоподобия. Перед нами образ, предназначенный не столько для созерцания, сколько, так сказать, для осязания непосредственного соприкосновения с инобытием. Оттого же ему свойственна известная интимность, и при всей его церемонности он в предельной своей глубине оказывается все-таки портретом родного человека. Первое в китайской истории наставление по искусству портрета, созданное в XIV веке Ван И, требовало от портретиста способности запечатлеть в сердце, видеть с закрытыми глазами изображаемого человека. Впрочем, акцент на внутреннем постижении ничуть не мешал китайским портретистам со всей тщательностью и в соответствии с установленными правилами выписывать одеяние модели, придавая ему как бы самостоятельное существование. Одежда, подобно нормативному жесту, есть декорум лика, и как таковая имеет в рамках китайского мира созерцания не меньшее значение, чем само лицо. Неофициальный портрет обязательно имел свой фон, или точнее окружение, также не менее важное, чем сам портрет. Таким окружением обычно служит могучее дерево, интерьер комнаты или уголок сада, где все предметы предстают знаками возвышенного состояния, изображенного на портрете человека. Человек и мир в китайском портрете немыслимы друг без друга. Они призваны сотрудничать в деяниях творческой силы бытия. Страница 543. Положение женщины. В традиционном отношении китайцев к женщине есть что-то глубоко неловкое, неуклюжее, даже жестокое, ибо это отношение с редким упорством и последовательностью отрицает в женщине женское начало, присущее только женщине переживания, интересы, мечты. «Женщина сильнее мужчины», — гласит поговорка китайских крестьян, в которой без всякой иронии отразился взгляд на женщину, как прежде всего работницу. Впрочем, в патриархальной китайской семье важная хозяйственная роль женщины отнюдь не прибавляла ей славы. Еще в книге песен, в древнейшем собрании народных песен Китая, говорится, когда рождается мальчик, его кладут на постель, и дают ему играть с яшмой. Когда рождается девочка, ее кладут на пол и дают ей играть с черепком. Девочка не могла продолжить мужской род, и ее предстояло выдать замуж. Для родного дома она была отрезанной ломоть. Поэтому девочек нередко даже не посвящали в секреты семейного ремесла, чтобы, выйдя замуж, они не могли передать их чужим людям. Женщина признавалась и ценилась в Китае лишь постольку, поскольку была необходима для функционирования семьи и ведения хозяйства. Все прочие женские качества официальная мораль китайского общества старалась игнорировать или, по крайней мере, перевести в область отвлеченных мечтаний. Конфуцию принадлежит довольно резкое замечание о женщинах. В доме труднее всего иметь дело с женщинами и слугами. Если их приблизить, они становятся дерзкими, а если отдалить, озлобляются. С тех пор конфуцианские блюстители морали из века в век приписывали женщинам целый сон пороков, злословие, коварство, тщеславие, легкомыслие и заурядную глупость. Открыто приписывать женщинам похотливость не позволяло конфуцианское целомудрие. Впрочем, озабоченность ученых мужей моральным обликом жен и дочерей во многом объясняется тем, что в Китае семейный быт имел политическое значение и по существу не отделялся от государственного уклада. Как писал в 18 веке чиновник Лань Дин Юань, основа государственного управления – это обычаи народа. Обычаи народа определяются жизнью в семье. Семейная же жизнь зависит от поведения женщин. Конец цитаты. Конфуцианство попыталось решить проблему взаимоотношений полов радикальным образом, путем полного запрета на общение посторонних мужчин и женщин, даже родственников.